Валентина Петровна. Да. Добрый день еще раз. Добрый. Сегодня какое число-то? Сегодня 1 декабря, первый день зимы. С праздником вас. Да, да, спасибо. Сегодня Платон и Роман кажут зиму нам. Ага. Вы отмечаете? Да нет. А что делаете? Вязала. А что вяжете? Не вязала, а лежала. А, лизала? А чё лижете? Да. А? Чё лижете? Чего, ничего. Мороженое лижете? Да, не лизала, а лежала. А, жало? Лежала. Какое жало? Лежала. А, лежала. Да. Понятно. Ну как лежится? А? Как лежится? Лежит-то нормально. Валентин Петрон, как погодка у вас там? А у вас как? Откуда звоните? Я из Кемерово. А, Кемерово? У нас минус 17 здесь. Снегопад. А? Снегопад, Кемерово, минус 17. Не поняла. Я говорю, снег идет, ебаный в рот. А, снег разве идет? Да, у нас все завалило. А у вас? У нас не завалило. Слушай, тут такая вот ситуация, да? Говорят, Курдюков повесился. Вряд ли уж они повесят. Старший, вот сегодня милицию вызывали. Да, повесился, да. Совсем? Совсем, говорят, помогли ему. Повесили его? Ну, видимо, да. Да, они его любят, отца, чего придумали. А говорят, что это соседи. Они его любят, потому что живут на его пенсию. Понятно, но вот говорят, что вот это соседи ему отомстили. Соседи? Да. Да они никого не пускают посторонних. Вот говорят, что или 223-я, или 224-я, или 226-я. Кто-то вот с третьего этажа. Да не так-то легко мужика повесить. Ни одна старуха не сумеет. Я же не говорю сразу, что старуха. А почему ты считаешь, что старуха? Я про старуху ничего не сказал. Вам есть что рассказать, сказал, Валентина Петровна? Ты квартиру назвал мою. Почему? Я назвал 3 квартиры, а вы на себя сразу подумали, Валентина Петровна. Как эта женщина может справиться с мужчиной и повесить его? Вот у нас случай был, я сам следователем работаю, вот у нас случай был в Кемеровской области. Жена своего мужа... Я говорю, случай был в Кемеровской области. Жена своего мужа повесила одной левой за то, что он бухал. А вот у вас среди родственников нет случайно каких-нибудь женщин, которые могла бы двух мужиков скинуть с балкона? Есть, есть. Нужно будет, и я скину. Ну, то есть, теоретически вы могли повесить Игоря? А? Теоретически вы Игоря могли повесить. Я повесила. Ну, то есть вы готовы чистосердечное признание подписать? Пошел нахуй, сука, аферист ебучий. Я следователь, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Алло. Да. Это я, старший следователь по особо важным делам, майор Боровицкий. Чего? Я говорю, это я, старший следователь по особо важным делам, майор Боровицкий. Ну-ну. Ну я вот по поводу вот убийства-то вот Игоря Курдюкова, то, что вы сказали, что его повесили. У вас какая-то личная неприязнь к нему была? Мотив преступления в чем? Я с мужиками не связывалась ни разу. Ну а вы раскаиваетесь в содеянном хотя бы? Иди ты нахуй, сам повесил, блядь, это ты повесил!